is my house. Oh, Mixmaster Freak, you. Я тот, кто вышел на грань света и тьмы и рассуждает. Я тот, кто правду в шахте на рудниках копает. Я тот, кто даром готов хип-хопу служить. Пока я жив, буду дальше говорить. 3 часа ночи, стряпаю очерки в свой телефончик. Nokia connecting people, вся фигня короче. Хип-хоп помог мне, подъем творческий произошел не сразу. Для всякого дела нужна непременно база. Если появилась маза, пора прибавить газу. Стихи красивые писать, как лепить китайские вазы. За глаза болтают злые языки, даже про спасителя. Я прошу здоровья моим ангелам-хранителям. Скромные обители, зато не в обиде, а в полном здравии. Пишу главы, Каин убил Авеля. За что, ты помнишь? Я прошу тебя немножко, побудьте людьми. Так много грехов на земле, мы не одни. Я знаю точно, кроме 9 планет официальных, вокруг солнца крутится кое-что из рисунков наскальных. Что значит нимб над головой в иконах, святости или скафандры? Ломают головы философы, криптологи и прочие гранды. Нежданно-негаданно воля провидения приходит к нам благодаря мистическим явлениям. Верь в себя, в свои силы, все будет красиво. Люби себя, охраняй мир и покой своей души. Ведь часто гады заползают к нам под кожу. Не греши, полной грудью дыши. Освободи свой разум, терпи смиренно. Не показывай, будь как у Христа за пазухой. Mixmaster Freak is the house. Да. Откройте свои глаза. Много телевизора, много религий. Много чего нас конфузит в этой жизни. Совладай с собой, будь свободен. Помни, тебе все пытаются вправить мозги. Освободи свой разум, открой глаза. Мир.